детства словами забили предки. Почему ты глупа? И бери конфетки. Посмотри-ка на нас, мы простые люди. А тебе все давай на блестящем блюде. В школе каждый лепил из нее фигуры. Обзывали худой, обзывали дуры. И однажды в метро, ведь как маски лица, от досады она хочет стать убийцей. Разве не так? Отцы всех тиранов, станете жертвой забытых капканов. Детские раны с годами грубеют и превращаются в сталь. Будет все так, как вы были с другими, грубыми, нежными или глухими. Детские души с годами зреют, им никого не жаль. Иранском тире, у нее никого, я один в квартире. Хороша, как никто, террористка мира. А ты думал, террор — это власть и мира. Ее с детства словами забили предки. Ты чума, ты глупа, не бери конфетки. И теперь для нее ненавистны люди. Она смерть подает на блестящем блюде. Разве не так? Отцы всех тиранов, станете жертвой забытых капканов. Детские раны с годами грубеют и превращаются в сталь. Будет все так, как вы были с другими, грубыми, нежными или глухими. Души подростков с годами зреют, им никого не жаль. На теплых островах, где всегда сквозное небо, мне путевку дал Аллах. Я посланник из вселенной, коронованный судьбой, недоступный и любимый, необъятной душой. Счастье уловлю мотивы, а я ловлю руками и все мысли из хлопка. Я вижу на асфальте бутылки над пробком. Влюбленные по миру счастливые бродят, и все дороги в жизни куда-то приводят. А я ловлю руками все мысли из хлопка. Я вижу на асфальте бутылки над пробком. Влюбленные по небу счастливые бродят, но рано или поздно друг друга разводят. Верить, понимать, это очень интересно. Никого не посылать, даже если стало тесно. Параллели на земле, эти линии не видно. Где бы не был ты везде, счастлив, если не завидно. А я ловлю руками все мысли из хлопка. Я вижу на асфальте бутылки на пробках. Влюбленные по миру счастливые бродят, и все дороги в жизни куда-то приводят. А я ловлю руками все мысли из хлопка. Я вижу на асфальте бутылки на пробках. Влюбленные по небу счастливые ходят, но рано или поздно друг друга разводят. Познакомились мы в тегеранском тире. У нее никого, и один в квартире. Хороша, как никто, террористка мира. А ты думал, террор — это власть и мир. Ее в детстве словами забили предки. Ты чума, ты глупа, не бери конфетки. И теперь для нее ненавистны люди. Она смерть подает на блестящем блюде. Разве не так, тираны тиранов, станете жертвой забытых капканов? Детские раны с годами грубеют и превращаются в сталь. Будет все так, как вы были с другими, грубыми, робкими или глухими. Детские души с годами зреют, и никого не жаль.